17. То, что исторгло изумленный крик из английского рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить армаду, то было не могу тираду закончить, в общем, твой парик, упавший с головы, упавший, дурная бесконечность, он, твой суть единственный поклон, пускай не вызвал рукопашный меж зрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов.